Рикардо Малеца. Прежде, нежели мы расскажем, каким образом Инесса очутилась под защитой Антонио, обратимся на некоторое время к той личности нашего романа, на долю которой досталась очень трудная задача, именно к дворецкому, старого герцога Кондора. Последний ждал известия о своем наследнике и сыне с тем нетерпением и страхом, которые так часто встречаются в старости у подобных ему богачей, сначала мало заботившихся о своем богатстве. Герцог почувствовал угрызение совести и послал своего верного Рикардо во что бы то ни стало отыскать Дукечито. Он отдал в его распоряжение огромные суммы, снабдил всевозможными полномочиями и поставил долгом не возвращаться без Дукечито или, по крайней мере, без определенного известия о его участи. Самому герцогу не хотелось ехать в Испанию, особенно в Мадрид. Он боялся за свое здоровье и хотел избежать встречи с Дукезой. Ему стыдно было этой женщины, так как он знал о ее постепенном падении. Преданный Рикардо Малеца не только обещал своему господину употребить все средства отыскать молодого герцога, но и дал себе самому слово не оставить без внимания ни одной безделицы при розысках. Однако он даже не знал, жив ли Дукечито. Дукеза сказала ему, и, как мы видели, сама думала, что мальчик умер. Но дворецкий не полагался на слова Дукезы, так как она в прежнее время почти совсем не заботилась о Дукечито и его судьбе. Старик хотел, во всяком случае, удостовериться хотя бы в его смерти и принести что-нибудь верное в ответ герцогу. Где искать, с чего начать? Мадрид велик. А с тех пор, как ушла Дукеза, прошло целых 20 лет. Она ушла ночью после сильной сцены с герцогом и унесла с собой дитя. Желая отвести скандал, ее отыскали и требовали, чтобы она отдала ребенка. Но она отказала и отдала его в пансион. Куда? Никто не знал. При ней остался также и бывший воспитатель ее сына, очень молодой, но удивительно статный и крепкий мужчина. В пансионе, как она уверяла, Дукечито умер. Это было очень возможно, потому что мальчик всегда был нежным и слабым ребенком. Между Дукезой и бывшим гувернером тоже не обошлось без ссоры, они разошлись. Никто не знал, куда он последовал. Дворецкий теперь вспомнил о нем прежде всего. Гувернер, думал он, был в таких близких отношениях с Дукезой, что непременно мог дать ему необходимые указания. Рикардо припомнил не только лицо, но и некоторые случаи и черты из его жизни в доме герцога. Гувернер был странный молодой человек, постоянно тихий, по-видимому, благовоспитанный, трудолюбивый и аккуратный. Он раз вдруг пришел в такое страшное волнение, увидев кровь, хлынувшую носом у одной из служанок, что его с трудом могли успокоить. Он весь дрожал, как в судорогах. Рикардо с ужасом вспоминал это. Хотя все потом и забыли о происшедшем, но у старого Рикардо оно не выходило из головы. Лицо молодого человека было в эти минуты так страшно изменившимся, что старик не мог забыть его. Дворецкий тотчас приступил к розыскам и начал с того, что отправился к священнику церкви, где крестили молодого герцога. Перерыли все церковные книги и с большим трудом нашли документ, в котором записаны были имена свидетелей священного обряда, подписались всесильные тогда Эспартеро, герцог Рианцареский, супруг королевы Христины, генерал Наварос и несколько других влиятельных лиц. Герцог был назван Викториет Клемент Ильдефансе Родриго. Вот все, что можно было узнать. О смерти его не могли дать никаких сведений, Так как Рикардо не знал ни года, в который она последовала, ни церкви, из которой дано было свидетельство. Не надеясь получить сведения от Дукезы, он отправился в тот дом, где она жила после размолвки с мужем. Тогда она существовала еще только средствами, которые давал ей герцог, и не считала их, как знал Рикардо. Ему удалось найти там одного старика, помнившего еще Дукезу. Заметив, что он нуждается, Рикардо предложил ему деньги, и старика так обрадовала эта неожиданная помощь, что он даже заплакал. — Я вам расскажу все, что знаю, сеньор, — сказал он, — и это верно наведет вас на след. Герцогиня занимала бельэтаж, обстановка у нее была царская, она жила с ребенком, молодым гувернером, лакеем и горничной. Вскоре я услышал, что у нее с гувернером вышла ссора, и он оставил ее дом. — А вы не знаете, куда он ушел? — Постойте, сеньор, надо припомнить, ведь это было давно, очень давно, но тогда об этом много говорили. — Постойте, постойте, да-да, говорили, что гувернеру наскучило его занятие. Затем разнесся слух, что он и Дукеза дошли до ужасной крайности, а потом я услышал, что он уехал с какой-то труппой вольтежеров. Значит, его след пропал. Через несколько времени герцогиня увезла свое дитя. Она уезжала для этого куда-то далеко. Значит, Дукичито не в Мадриде? Нет, нет, сеньор, она его увезла отсюда, но куда никто тогда не мог узнать. Через несколько дней герцогиня вернулась без маленького герцога и стала вести самую необузданную жизнь. Но да вам-то мне нечего рассказывать, вы сами знаете. Прислугу отпустила, квартиру пришлось очистить. Меня интересовала эта герцогиня, и я отыскала ее, чтобы узнать, что с ней сталось. Она жила уже на чердаке, а через год и совсем нигде не жила. Так, ночевала то тут, то там. — Это ужасно, — сказал Рикардо. — Да, и я тогда очень удивился такой перемене. Более того, сеньор, я ничего не могу вам сообщить. — Дайте мне, пожалуйста, адрес того дома, где Дукеза жила последнее время, — попросил Рикардо. И старик сказал ему улицу и номер. Поблагодарив обрадованного деньгами бедняка, Рикардо отправился по его указанию. Но дом был теперь заново отстроен и отделан, жильцы были все новые, и никто не мог ничего рассказать о прошлом времени. Опять след потерян. Всю дорогу Рикардо припоминал имя гувернера, но никак не мог припомнить. Это затрудняло его поиски. Однако верный слуга герцога еще раз вернулся в тот квартал, где герцогиня жила последний раз с ребенком и гувернером. Отыскав справочную контору, он обратился к одному из чиновников с просьбой о помощи. Но чиновник отвечал, пожимая плечами, что все это было слишком давно, и теперь розыски не приведут ни к какому результату. Однако, когда Рикардо объявил, что герцог Кондора обещает 1000 дурос тому, кто найдет гувернера, и 2000 тому, кто отыщет Дукичито, чиновник стал сговорчивее. Он расспросил Рикардо о разных подробностях, принес старые документы и списки и действительно нашел журнал того года, о котором шла речь. Долго перелистывал он пожелтевшие страницы, пока, наконец, отыскал имя Дукезы Кондоро. Она с Дукичито, гувернером, сеньором Аттоном Ромеро и прислугой действительно жила в одном доме. Рикардо подвинулся еще на шаг вперед. Теперь он знал имя отыскиваемого гувернера. Чиновник стал обдумывать, как напасть на следы этого молодого человека. Услышав от Рикардо, что гувернер бросил свою профессию и участвовал в труппе вольтежеров, он вспомнил, что в таком случае можно найти в главном управлении некоторые указания на него в списках арестованных или находившихся под подозрением. Отправились туда, опять начали перерывать старые акты. Труд был громадный. Не один день понадобился на него, но тысяча дурос сильно привлекала чиновника, получившего разрешение от своего главного начальства продолжать розыски. Наконец, в одной запыленной кипе бумаг нашлось сведение, что Тон Ромеро замешан был в буйстве, где дело доходило до кровопролития, и затем оставил Испанию. После того в других документах нашлись указания, что Тона Ромеро взяли за убийство. Тут уже были записаны все места ареста и различные преступления бывшего гувернера до самого позднейшего времени. Не раз ему приходилось иметь столкновение с законом. В разделе журнала об опасных рядом с именем Ромеро стояло «Одержим страстью к кровавым сценам». Однако этот совершенно обнищавший, наконец, молодой человек, ставший потом прегонеро, никогда не подвергался серьезному наказанию. Большей частью он попадался за участие в буйствах. Несколько раз его высылали из Испании. Но затем он снова возвращался. Наконец было записано, что прегонеро стал смотрителем ночлежек Дукезе Кондоро. Для Рикардо это служило важным указанием. Значит, бывшие гувернеры и герцогиня опять сошлись. Последние сведения, найденные чиновником в бумагах, показывали, что Тон Ромеро принимал участие в кровавой драке в ночлежках, вследствие чего их закрыли, а его, по предложению палача Царцароза, назначили для услуги в доме последнего. Обрадованный таким успехом, Рикардо отсчитал чиновнику 1000 дурос и отправился к палачу. Дукеза и бывший воспитатель ее сына прошли все ступени своего унижения и встретились опять в самом низу, в грязи, как первый раз в самом верху. Она знатной дамой, он служителем науки. Теперь в них ничто не напоминало прежнего высокого положения. Много обоим пришлось пережить до своей второй встречи. Занятый такими мыслями, Рикардо шел узкими, грязными, смрадными переулками к дому палача, где надеялся, наконец, найти бывшего гувернера и получить от него необходимые сведения. Спрашивая у прохожих дорогу, он пробирался по тем закоулкам, где живет, скрываясь, порог, где из-за пестрых занавесок выглядывали полные плечи и смеющиеся лица женщин, весело кивавших ему, где беспрестанно попадались грязные старухи и разные подозрительные оборванные личности, и был очень рад, наконец, выбраться на свежий воздух набережной. У берега стояло несколько гондол. Рикардо спросил гондольера, как пройти к палачу Царцароза. Тот с удивлением взглянул на него, указал всеми обегаемый дом и долго смотрел с товарищами ему вслед, качая головой. Что могло быть нужно этому человеку в иностранном костюме у палача? — спрашивали они друг друга. Рикардо смело пошел вперед и вскоре увидел черный забор, цель своего путешествия. Как-то жутко и неловко ему стало, когда он приближался к дому. Но старик преодолел робость, повторяя себе, что это самый важный шаг, который необходимо было сделать, чтобы исполнить волю и горячее желание герцога. Он хотел после того еще раз пойти к Дукезе, Надеясь, что, получив большую сумму и узнав, что он говорил уже с Прегонеро, она не станет больше скрывать от него истины. Ему казалось, что у Дукезы есть своя тайная цель скрывать Дукичито. От этой мысли он не мог отбиться, хотя не имел никаких доказательств верности своего предположения. Подойдя к забору, он позвонил у калитки. Через несколько минут она отворилась, и на пороге показался высокий, широкоплечий, стройный мужчина с темно-русой бородой и серьезным благородным лицом. — Кого вам надо, сеньор? — спросил он Рикардо, смотря на него с удивлением. — Позвольте вас спросить, — сказал дворецкий, — есть в вашем доме кто-нибудь по имени Оттон Ромеро? — Оттон Ромеро? — повторил палач. — Это был он сам. В настоящую минуту я не припомню имен всех моих слуг. Но мне кажется, сеньор, что вы не туда обратились, куда вам надо. — Нет, я не ошибаюсь. Я помогу вам припомнить. Я ищу того, кто последнее время назывался просто Прегонеро. — А, да, Прегонеро здесь, сеньор. — Мне нужно поговорить с ним о важном деле, — сказал Рикардо. — Хорошо, пойдемте, — коротко отвечал палач и, заперев калитку, повел Рикардо к домику. — Подождите здесь. Я позову Прегонеро. Он ушел. И через минуту Прегонеро вышел к дворецкому. А Тобаль Царцароза вошел задней дверью обратно к себе в домик. Увидев огромного человека с геркулесовским сложением и безбородом, отвратительным, почти зверским лицом, Рикардо не мог прийти в себя от изумления. Правда, бывший гувернер и прежде обещал сильно развиться, но старик все-таки не ожидал встретить того, что увидел теперь перед собой. Засученные рукава и панталоны открывали икры ног и рук с необыкновенно развитыми мускулами. — К вам меня послал хозяин? — спросил Прегонеро, уставив на Рикардо свои серые глаза. — Да, сеньор Ромеро. Я хотел кое-что сказать вам наедине. — Ого! «А почему вы знаете мое имя?» — вскричал Прегонеро с удивлением и внимательнее посмотрел на него. Рикардо не мог без содрогания видеть этого человека. Он помнил слова, которые чиновник прочел о нем, одержимый страстью к кровавым сценам. «Вы сейчас это узнаете, сеньор Ромеро», — отвечал он. «Отойдем немножко от дома. Но что я вам скажу?» Должно остаться между нами. — Ого! Тайна, значит, — заметил Прегонеро, недоверчиво поглядывая на своего спутника. Ему пришло в голову, что он послан от того человека, который в один таинственный вечер склонял его к покушению на Царцароза. — Говорите, сеньор, но прежде объясните, откуда вы знаете мое имя. — Неужели вы не узнаете меня, сеньор Ромеро? Тот посмотрел на него во все глаза. «Нет», — проговорил он басом, — «я не помню, чтоб где-нибудь видел вас. Впрочем, став Прегонеро, я объездил много мест. Не были ли вы содержателем цирка в Лионе? Да-да, верно, это вы». Рикардо покачал головой. «Нет, сеньор Ромеро», — сказал он. — Нет? Так я вас не знаю. — Но вы узнаете, если я вам напомню кое-что. Не были ли вы много лет тому назад воспитателем маленького герцога Кондоро? Прегонеро с еще большим удивлением уставился на него. — Откуда же вы все это знаете? Ведь мое звание неизвестно никому, кроме меня самого и... — Сеньоры Дукезы, вы хотите сказать? Но, как видите, я тоже знаю. — Так старуха разболтала, к чему? Сеньора Дукезы ничего не разболтала. — Я, Рикардо Малеца, в В то время, как вы были воспитателем Дукичито, я был слугой в герцогском дворце. — И узнали еще меня? — Странно, сеньор Рикардо, потому что я вас совсем не помню. — Узнать я бы вас не узнал, но припомнил, — отвечал Рикардо. — Как же вы меня нашли? — С большим трудом, сеньор Ромеро, но мне нужно было непременно говорить с вами. — А много чести! С тех пор прошло столько времени, и многое изменилось. — Да, очень многое, сеньор. — И кому бы тогда это пришло в голову? — Я должен задать вам один вопрос от имени его светлости, — начал, понижая голос, Рикардо. — Много чести. Неужели его светлость еще помнит меня? — Мне поручено спросить у вас по секрету об одном обстоятельстве, которое давно прошло, но которое вы хорошо помните. Герцог назначил за разъяснение этого обстоятельства значительную сумму, несколько тысяч дурос. — Возможно, при его богатстве. Посмотрим, скажите, в чем дело. — Вам нетрудно будет заслужить деньги, сеньор Ромеро. Герцог настоятельно желает узнать что-нибудь верное о своем сыне. Он хочет отыскать его живого или мертвого. — Вот как? И скоро нужно? Его светлость давно и горячо желал этого. — А сколько герцог назначает за свидание? — 25 000 дурос, сеньор Ромеро. — 25 000? — вскричал с удивлением Пригонеро. — Сумма непустяшная, стоит приняться за дело. В таком случае скажите, что вы знаете о судьбе Дукичито. Разве этого будет достаточно, чтобы получить условленную плату? Надо отыскать Дукичито. О! Что же вы мне скажете, сеньор Ромеро? Я знаю, что маленький герцог после размолвки герцогини с его отцом остался у матери и оставался еще тогда, когда я ушел из ее дома. Это мне уже известно. Затем Дукеза отдала его в пансион в... Пригонеро никак не мог припомнить, куда, и с досадой топнул ногой. — Позабыл, черт возьми! — с бешенством сказал он. — Так нам недостает главного. Но я припомню. Дукичито был отдан в пансион, где вскоре, как я слышал, умер. — Наверно? — Я не сомневаюсь в этом. В таком случае надо найти место, где он жил и умер, потому что герцог хочет отыскать хотя бы труп Дукичито. — Ну, от трупа-то, сеньор, верно, немного осталось. Вспомните червей. Так надо найти удостоверение его смерти по церковным книгам. Этого герцогу будет достаточно. — Правда ваша. Мне поручено выдать 25 000 дурос тому, кто приведет Дукичито или принесет церковное свидетельство о его смерти. — Я устрою это, сеньор. Но сегодня, во всяком случае, ничего еще не могу сказать. Мне надо самому разведать кое-где втихомолку. — Ага, — подумал Рикардо, — он хочет говорить с Дукезой. Это хорошо. Ему удается открыть истину. — Сколько времени вы здесь останетесь, сеньор? — быстро спросил Пригонеро. Обещанные деньги не замедлили произвести на него свое влияние. — Я не уеду до тех пор, пока не найду Дукичито. — Ну и хорошо, потому что я не могу, наверное, сказать, в какой день приду сообщить вам о результате моих розысков. — Не беспокойтесь, сеньор Ромеро. Дня через 4 я сам зайду сюда. — Хорошо, сеньор, хорошо. Положитесь на меня, я помогу вам. До свидания. Пригонеро проводил Рикардо до калитки и запер за ним дверь. — Вот дельце, — пробормотал он, когда дворецкий ушел. — Надо переговорить со старухой, конечно, не объясняя ей ничего. Она расскажет мне. Славная шутка! И он, посмеиваясь, ушел в глубину двора.